Черный дым по крыше стелется, свистит под окнами. Эй! В пятницу, да ближе к полночи, не проворонь везти зерно на мельницу. Черных туч котлы чугунные кипят, да в белых трещинах шипят гадюки молнии. Дальний путь канавоторная, все через пень, колоду, кочку, кувырком да поперек. Топких мест ларцы янтарные, да жемчуга болотные в сырой траве. Здравствуй, мельник, ветер лютый бес, ох, не иначе черти крутят твою каруселю. Ладони скользкие, а ну как и шварьё, заточки-розочки, что крутят вас винты похмельные, с утра пробитые, кресты нательные. Жарко в комнатах натоплено, да мелко сыплется за ворот нехороший холодок. А принимай 100 грамм разгонные, у нас ковши бездонные, да все кресты козырные. На мишках собаки сонные, да бляди сытые, да мухи жирные. А парни-то все рослые, плечистые, мундиры чистые, погоны спороты. Черный дым ползет из трубочек, смеется, прячется в пустые бороды. Ближе лампы, ближе лица белые, да по всему видать пропала моя голова. Ох, потянула, ох, потянула, понесло, свело, свело меня на камни жесткие, да прямо в жернова. Тесно, братцы, ломит, давит грудь, как пустили бы меня, а уже потешились. Тесно, братцы, не могу терпеть, да неужели, да неужели не умеем мы по-доброму? We'll be right back. рассветная, да черной гарью тянет, тянет до сырой земли. Где зерно, где зерно, где зерно мое? Где мельница? Сгорело к черту все, и мыши греются в зале. Сейчас за подкладкою найду я три своих последних зернышка. Брошу в землю, брошу в борозду, к полудню срежу три высоких голоса. Разотру зерно ладонями, да расцвету огонь. Да испеку хлеба, я ломлю хлеба румяные, да накормлю я всех тех, кто придет сюда. Тех, кто поможет мне, тех, кто поможет нам рассеять черный дым. Россия, черный дым. Россия,